Глава 28. Злата. В этот раз меня провожают до самой двери, так что даже стучать не приходится. Сотрудник отеля сам ту открывает и делает приглашающий жест. Собравшись с духом, делаю первый шаг, затем еще один. Багров оказывается в той же комнате, что и в прошлый раз. Вальяжно сидит в кресле и снисходительно смотрит на меня. И этого взгляда достаточно, чтобы я окончательно убедилась, что оказалась здесь благодаря его стараниям. «Здравствуй», — тихо произношу. «Ну же, смелее, Злата. По телефону твой голос звучал более уверенно», — насмешливо произносит мужчина. «Сейчас он так разительно отличается от того Феликса, который соблазнял меня и пытался ухаживать. Нет, теперь передо мной циничный и холодный мужчина, который пройдет по головам, но получит свое». «Ты знаешь, зачем я здесь?» «Ты права, знаю, но не прочь послушать еще раз». Прикрываю глаза, пытаясь справиться с порывом плюнуть на все и сбежать. Нельзя. Я должна помочь брату. «У Леши неприятности. Пожалуйста, помоги ему. Отмени то, что ты сделал». Это так унизительно – стоять и просить, знать, что ценой за все это станет моя честь, моя душа. «А ты уверена, что это сделал я?» – хищно ухмыляется Багров. «Твой брат взрослый мужик и сам способен принимать решения». «То есть ты не предпринимал ничего, чтобы разрушить его бизнес и угрожать его жизни?» «Я еще в прошлый раз тебе ответил, но ты плохо слушала меня. Впрочем, теперь это не важно. Ты пришла ко мне за помощью. Я помогу. Цену ты знаешь». «Хорошо, я согласна». Я едва шепчу, но, кажется, в тишине номера мои слова гремят подобно грому. «Тогда иди и отсоси у меня», — приказывает Феликс. «Скрепим сделку, золотце». «Я не умею». «Научишься», — жестко ухмыляется он. И шире ноги расставляет. В этот момент во мне что-то перегорает. Часть меня, самая наивная, верила в какое-то благородство этого человека. До последнего. Надеялась, что он не станет принуждать меня. Но, увы, я жестоко заблуждалась. Ноги плохо слушаются, и вряд ли я выгляжу грациозно. Но все же подхожу к Багрову. Опускаюсь на колени. Мягкий ворс ковра нивелирует неудобную позу. Смотрю строго перед собой и ужасаюсь. Ну вот как? Как я справлюсь? Помню ведь про размеры Феликса. «Смелее», — подгоняет он. «Тебе же нужна сделка». Он прав, это просто сделка. Я должна пройти через это стойко, с мужеством. Справиться с пряжкой ремня выходит со второго раза. Я все еще хорошо помню, каким бывает Феликс в бешенстве. Все жду, что он сорвется, накричит или накажет. Рванет сам и... Но нет, терпеливо ждет, пока я сделаю все сама. В первый момент я просто в ужасе. Теорию я, конечно, знаю. Готовилась ведь замуж, хотела удивить Пашу, читала статьи. Но на деле как с этим справиться? «Открывай рот!» — слышу тихий приказ. И это даже хорошо. Сама я в каком-то ступоре и не знаю, с чего начинать. Голос у Багрова становится ниже, более хриплым. Словно он уже получает удовольствие от происходящего. Я жду резких движений, едва на затылке оказывается ладонь. Однако Феликс просто вплетает пальцы в волосы и всего лишь поглаживает меня, словно хозяин кошку. Так горько становится от этого сравнения, что я почти отстраняюсь, и в то же мгновение ласка превращается фактически в принуждение. «Не так быстро», — рычит он. «Мы только начали. Давай, шире рот». Я давлюсь, на глазах выступают слезы, и только после этого хватка слабеет, затем и вовсе пропадает. «Давай сама. Расслабь горло и рот шире открой. Зубы спрячь». Столько команд, что я немного теряюсь, но пытаюсь следовать. Мне не противно от самого действа, но до ужаса противно из-за причины, по которой это происходит. Кажется, внутри все выгорает. Я механически продолжаю следовать коротким указаниям, которыми снабжает меня Феликс. Он явно на взводе, но отмечаю я это скорее на фоне, полностью затерявшись в своих мыслях и постаравшись абстрагироваться. «Глаза на меня!» – неожиданно требует он. Тянет за волосы так, что выбора не остается. Мы встречаемся взглядами, и дальше он кончает, так что я едва не захлебываюсь. На лице мужчины такое, что даже не скажешь сразу, хорошо ему или напротив, он зол. Я растеряна. И, сглотнув по инерции, пытаюсь вытереть рот тыльной стороной, как он вдруг подхватывает меня за плечи, вздергивает наверх, а затем, скинув все со стола, укладывает на тот животом. Взвизгиваю от неожиданности, а Феликс прижимает ладонью, не давая встать. «Расслабься, детка!» — рычит он и дергает юбку наверх. Трусы просто рвет, а затем прикасается ко мне между ног. «Ты сказал только отсосать!» — хитро сиплю, упираюсь лбом в стол. Вздрагиваю, когда его пальцы оказываются чуть выше, там, куда мне и подумать страшно, что можно. «Я не...» «Тише, золотце!» — ухмыляется тот. «Сегодня лайт-режим. Похулиганим просто. Ты меня порадовала, я тебя тоже поощрю». Его слова немного успокаивают, и я выдыхаю. Но, как оказывается, слишком рано. Потому что дальше Багров медленно, но верно начинает распалять мое тело. И, черт побери, оно отвечает. Не сразу, неохотно, но я возбуждаюсь. Пытаюсь сдвинуть ноги, но тут же получаю ощутимый шлепок по ягодице. «Не смей», — приказывает он. «Ты здесь для моего удовольствия, красота. Ты сама сделала свой выбор. Теперь поздно сбегать в отказ». И снова он прав. Бьет в точку. «Течешь, как сучка мартовская», — неожиданно зло цедит он. «Под ним так же текла или еще сильнее?» К этому моменту я уже довольно плохо соображаю. Все тело как натянутый нерв. Каждая клеточка буквально звенит от напряжения. И до финала остается совсем чуть-чуть, едва-едва. Но Багров умело оттягивает тот снова и снова, будто издевается. Щедро отсыпает обидных фраз, изводит меня, наказывает. «Б***ь, нахер, не могу!» Вдруг разбираю в череде его слов, а затем... Резкая боль пронзает меня, и все возбуждение растворяется мгновенно, будто его и не было. «Нет!» — взвизгиваю, пытаюсь отстраниться, но крепкая хватка на бедрах не позволяет. На глазах снова слезы, а меня словно разрывает надвое. «Убери!» — едва слышно прошу. И в то же мгновение чувствую внутри пустоту, которая приносит облегчение.